Анастасия. Интересная притча, актуальная во все времена. Ригден. Проблема современного человечества в том, что эгоизм раздробил знания настолько тщательно, что утерян единый смысл, предназначение этих знаний. Поэтому сегодня, например, астрофизики предпочитают смотреть исключительно вверх на звезды, строя фантастические теории о тех же черных дырах. А археологи и этнологи предпочитают смотреть исключительно вниз, окунаясь в древность, высказывая свои догадки о прошлом. Анастасия. В общем, нет единения в разностороннем познании единого, нет расширения кругозора и самого главного — знание человека о самом себе, своей истинной сущности. Ригден. К сожалению, это так. Приведу еще один любопытный пример по этому поводу. Как я уже упоминал, в Западной Африке есть племя догонов. В конце XIX века, когда ведущие европейские страны стали делить Африку на свои колонии, территория, где проживал этот народ, как и их соседи, оказалась под владычеством Франции. В те времена была развита торговля рабами с африканского континента. Однако догонов спасло то, что они жили в труднодоступных районах. Так что первым об их существовании узнал служащий колониальных войск, который составлял список племен дикарей. Отношение к этому народу у него было соответствующее шаблону, созданному политиками его государства. То есть дикари — это даже не люди. А вот культуру данного народа открыл и то для узкого круга специалистов Европы уже французский этнограф-африканист Марсель Гриоль. Его в первую очередь интересовала духовная сторона жизни догонов. Поэтому в конечном счете жрецы этого племени посвятили его в свою тайну из тайн. Анастасия. Человеку с добрым сердцем и чистыми помыслами открываются тайные знания. Ригден. Совершенно верно. Но мир узнал о космологической системе догонов не из работ данного этнографа, а из работ астронома, который увлекался и археологией, и этнографией, и сумел сопоставить все эти знания. Так вот, догоны и родственное им племя Бамбара — это одни из немногих народов, сохранивших изначальные сведения практически с минимальными искажениями, порой даже не понимая смысл этой информации. А последняя такова, что намного опережает достижения современной науки. Анастасия. Любопытно. Ригден. В космологии догонов, а также бамбара, есть сведения о значимой первичной роли вибрации, спиралеобразного движения в сотворении Вселенной. Анастасия. У догонов имеется знание о спиралевидном движении Вселенной? Ригден. Да. В мифологии догонов есть верховное божество, Бог-творец, создатель мира. Амма. В одном из космогонических мифов догонов повествуется, что мир произошел от слова «амма». Анастасия. Весьма интересно. У африканских догонов «амма», а у индийцев, согласно легендам, Вселенная произошла от вибрации священного звука «ом». В Ведах этот звук также считается символом приближения души к миру Бога и обозначается особым знаком. Ригден. Конечно, все эти легенды некогда имели одну и ту же основу знания. Так вот, согласно мифологии дагонов, мир произошел от слова «амма». Кроме этого слова не было ничего. Первое слово дало начало бесконечно малому основному элементу мира, который дагоны именуют как кизи-узи. Он же просеное зернышко по. Посредством внутренней вибрации кизи-узи превратилось в яйцо мира. В мифологии дагонов амма имеет эпитет «крутящийся вихрь», причем указывается, что движение происходит по спирали. Более того, впоследствии описываются сами творения аммы, в том числе упоминается о семи мирах, солнце и луне. В частности, что солнце окружает спираль из восьми витков красной меди, а вот луну окружает такая же спираль, но из белой меди. Удивительно, но современная физика еще не дошла до уровня научного понимания этих вопросов. Но это еще не самое интересное. Возвращаясь к сотворению мира, после создания зерна по и раскручивания движения по спирали, невидимый амма стал создавать знаки, которые определяют все в этом мире. Два направляющих знака, которые принадлежат амма, и восемь главных. Анастасия, знаки? Так учитывая, что Шамбала тоже общается и творит события при помощи знаков, знаки — это вообще особенная тема. В связи с вышеупомянутой легендой у читателей может возникнуть вопрос, что означает направляющие и главные знаки. Ригден. Ну, во-первых, уже сам факт того, что дагоны обладали такими знаниями, свидетельствует о том, что их предки получили их благодаря палеоконтакту. Два направляющих знака — это знаки, которые может использовать только тот, кого они в своей мифологии именуют аммой. А вот восемь главных знаков — это творящие знаки, которые при приложении к ним определенной силы, образно говоря, как ключа к замку, открывают некие возможности управления процессами как созидания, так и разрушения. Очень редко, но бывает так, что главные знаки становятся доступны человеческому существу. Анастасия. Очень редко становятся доступны человеческому существу? Так это же Грааль! Эти знания я зафиксировала в книге «Сенсей 4». Вы как-то упоминали, что Грааль состоит из 12 знаков, а в мифологии дагонов упомянуто 8, если не считать те два, которые людям, как я понимаю, недоступны в принципе. Следовательно, либо у дагонов была неполная информация, либо частично утраченная со временем, либо утаенная от европейских исследователей, которые записывали их мифы. Но то, что Грааль состоит из главных знаков, с помощью которых можно моделировать и корректировать мир по желанию, косвенно упоминается во многих легендах разных народов. Ригден. Совершенно верно. Такие священные для того или иного народа знания практически никогда полностью не открываются жрецами племени, особенно случайным людям. А что касательно Грааля, то следует помнить, что когда его прятали, не случайно разбивали 12 знаков на 4 части, по 3 знака в каждой. Это в значительной степени затрудняло процесс сложения знаков и звуковой активации Грааля. знаки Грааля в определенной последовательности. Это как форма, как ключ к замку, который с помощью приложения определенной силы, звуковой формулы первичного звука, открывает запредельные возможности для человека. Анастасия. 4 части по 3 знака в каждой. Ригден. К слову сказать, у этих древних народов сохранились упоминания, что число 4 воплощает в себе женское начало, 3 — мужское начало, в сумме 7 — основа человеческого существа, принцип вечной жизни, совершенство. Анастасия. 4 воплощает в себе женское начало. Так если Грааль составляли из 4 частей, то это, получается, косвенно указывает на связь с созидающей божественной силой женского начала, Алатом. Ригден усмехнулся. Но почему же косвенно? Кстати, по поводу Алата. В космогонических мифах народа Бамбара, где рассказывается о вневременной первоначальной стадии сотворения мира, есть упоминание о том, что мир произошел из пустоты, наделенной движением, гла. Гла же породила звучащий двойник. В итоге получилась пара — гла-гла. В общем, после ряда преобразований и трансформаций, благодаря вибрации, возникли знаки, которые предназначались для расположения на еще не созданных предметах, дабы их обозначить. В ходе акта творения появился дух Йо, от которого произошли первые могущественные силы — Пемба и Фаро, участвовавшие в сотворении мира. 22 основных элемента и 22 витка спирали. Причем указывается, что когда эти витки спирали размешали ее, то в результате возникли свет, звук, все действия, все существа, все чувства. В мифах упоминается, что Пемба перемещался в пространстве в вихревом движении, что он бросил вверх то, что было позже названо Фаро. Фаро же создал 7 небес, духа воздуха, и в виде воды пролил жизнь на землю. Он вездесущ и посещает все воды. Фаро, по сути, продолжил созидание мира, упорядочил Вселенную и классифицировал все ее элементы, создал людей и обучил их слову. Анастасия. Фаро упорядочил Вселенную. Так это же функция созидательной силы Аллата. Ригден. Так о чем и речь? Кстати, насчет речи. В мифологии Дагонов божества воды, божественные близнецы, в виде полулюдей-полузмей, именовались как Намо. Сохранились легенды, что когда они с неба увидели ногою мать-землю, лишенную речи, они сделали ей юбку из 10 пучков волокон небесных растений. Именно скрученные спиралью влажные волокна, которые заключали в себе слово и были полные сущности Намо, сообщили земле речь, первый язык мира. Так что зря некоторые люди называют народы Дагонов и Бамбара дикарями. Эти дикари сохранили гораздо больше информации для будущих поколений, чем цивилизованные люди. Конечно, не без своих элементов искажений, но все же это гораздо лучше, чем ничего. Анастасия. Да, после всего вышесказанного возникает желание просто все бросить и ехать в Африку, раз там хранятся такие знания.